Софи. Складываю руки перед собой на юбку из голубого атласа. Смотрю в окно экипажа, за которым проплывают серые здания с коваными крылечками и круглыми фонарями над входом. На столицу опускаются вечерние сумерки. Сворачиваем на центральную улицу, ведущую в городскую резиденцию императора. Сегодня там проходит важный прием по случаю дня рождения наследника. Лорд Эвор с супругой обязаны присутствовать. Роланд, напротив, погружен в листы пергамента. Кажется, это один из проектов налоговой реформы, которую готовят в Верховном Тайном Совете, который он возглавляет. Карету покачивает, и я вдруг отчетливо понимаю, что мне нехорошо. Прикрываю глаза. Нет, так только хуже. Сознание вертится каруселью. Делаю глубокий вдох, но даже это не помогает. Кладу ладонь на грудь, лбом прислоняюсь к прохладному окну. Щеку обжигает чужим, цепким взглядом. Боковым зрением замечаю, что Роланд отрывается от пергамента. Хмурится недовольно. «В чем дело?» Молчу, стараясь перетерпеть. Унять так не кстати накатившую тошноту. Меня бросает в жар. В горле печет. «Софи!» Впервые слышу в голосе Роланда беспокойство. «Тебе нехорошо?» Зажимаю ладонью рот и едва заметно киваю. «Проклятье! Почему молчишь?» Он дважды ударяет в стенку экипажа позади себя, подавая кучеру знак остановиться. Карета прижимается к бордюру и спустя несколько секунд останавливается. Я тут же распахиваю дверцу и выскакиваю на оживленный тротуар. Впереди виднеется двухэтажный дом из серого камня, окруженный высоким кованым забором. Кажется, это монетный двор. Проскальзываю в приоткрытую калитку. Внутренний дворик пуст, вокруг никого. Добегаю до старого дуба в глубине двора. Каблучки вязнут в зеленом газоне. Упираюсь ладонью в ствол дерева и сгибаюсь пополам. Скребу ногтями по шероховатой коре, когда меня все таки позорно выворачивает. Бездна, как же так? Не рано утром и никогда я одна, именно сейчас, на улице, при муже. Хорошо, что вокруг никого. Жар сменяется холодом. Меня прошибает ледяным потом. Я думала, главный позор уже позади. Ошибалась. Вздрагиваю, когда затылка касаются чужие руки. «Спокойно», — раздается над ухом знакомый требовательный голос. «Это я». Уверенным движением Роланд собирает мои волосы и придерживает их одной рукой. «Боже, кажется, я сейчас пробила позорное дно. Как же стыдно. Наверное, он сейчас разозлится». Нервным движением вытираю рот. Поднимаюсь, не решаясь на него смотреть. Он сам приподнимает мой подбородок, внимательно всматривается в мое лицо. Поворачивает его. Его брови нахмурены, губы плотно сомкнуты. Между бровей залегла тревожная складка. Зачем он здесь? Мне неприятно, что он рядом и сейчас видит меня в таком положении. В его присутствии моя самооценка и так стремится к нулю, а после такого... Вот бездна! Только со мной могло приключиться подобное. Прячу глаза. Вздыхаю и пытаюсь отодвинуться, но Роланд не позволяет. Продолжая удерживать меня за подбородок, вытирает мне губы шелковым белоснежным платком с вышитым фамильным вензелем. Промокает им мой лоб и виски. Его касания приятно успокаивают. Нос заполняется свежим вечерним воздухом, смешанным с ароматом травы. Постепенно прихожу в себя. По спине стекает струйка ледяного пота. Прохладный ветерок лижет грудь и плечи. По телу проходит дрожь. Резко становится холодно. Продолжая всматриваться в меня беспокойным взглядом темно-карих глаз, Роланд прячет платок во внутренний карман и стаскивает с широких плеч черный камзол. Не понимаю, зачем он раздевается. Заторможенно смотрю, как под тонкой тканью белоснежной рубашки перекатываются стальные бицепсы. Он делает шаг навстречу. Оказываюсь вплотную ко мне и набрасывает мне на плечи свой камзол. Меня окутывает приятным теплом ткани, нагретый чужим телом и жгуче пряным ароматом мускатного ореха. Теряюсь от этой неожиданной заботы, удивленно хлопаю глазами и смотрю на него. «Тебе лучше?» — спрашивает отрывисто, продолжая внимательно всматриваться в мое лицо. Нервно сглатываю и киваю. «Прости». «Если лучше, идем». С этими словами он разворачивается и движется прочь. Я иду следом. Не знаю, сколько времени прошло, но вокруг заметно стемнело. Тихая полутьма внутреннего дворика остается за железной оградой. Улица встречает нас шумом проезжающих мимо экипажей и разговорами прохожих, спешащих по своим делам. Мужчины в добротных сюртуках, Женщины в тусклых платьях из плотного хлопка. Роланд дожидается меня, приобнимает за плечи, закрывая от всего остального мира и уверенно ведет сквозь людской поток прямо к ждущему нас экипажу, помогает забраться внутрь, сам отходит к вознице. Слышу их тихий разговор, но не разбираю суть. Откидываю голову на спинку сиденья, прикрываю глаза. Карета покачивается под весом Роланда, когда он забирается внутрь. Чувство стыда за случившееся накрывает меня с новой силой, оставляя веки прикрытыми и не решаюсь смотреть на него. Экипаж приходит в движение. К счастью, меня больше не укачивает. Боясь уснуть, открываю глаза и недоуменно смотрю на незнакомую улицу за окном. «Разве мы едем не в резиденцию?» — спрашиваю Роланда, сидящего напротив и не сводящего с меня настороженного взгляда. «Нет, мы едем к целителю. Хочу, чтобы тебя осмотрели». Закусываю нижнюю губу, хмурюсь. «Но зачем? К чему такая срочность? Мы опоздаем». «Плевать, здоровье ребенка важнее. Хочу знать, что с ним порядок». «Печется о наследнике. Ну-ну». «Мы еще даже не знаем наверняка, что я беременна». Возражаю из вредности, комкая пальцами сиреневый атлас юбки. «Ну вот и узнаем». «Я думала, твой целитель в отъезде. Ты говорил, в отъезде. Поэтому тебя посмотрит другой». Вздыхаю. Мне тяжело выдерживать пристальный взгляд темных глаз напротив. Он смущает и давит, поэтому я смотрю в окно, за которым уже виднеется знакомый цветной бульвар. Кажется, я догадываюсь, куда мы едем. Все вокруг только и говорят, что об этой новой больнице. Трехэтажное здание с фасадом из бело-желтого песчаника, темно-коричневые рамы, высокая черная кованая ограда, несколько дорогих экипажей у ворот, мужчина в форме на входе. Мамочки, как все серьезно! Круглые уличные фонари освещают грунтовую дорожку, ведущую ко входу. Роланд ведет меня к крыльцу, удерживая за локоть. Боится, что сбегу? Усмехаюсь своим мыслям. Было бы куда. А если бы было, сбежала бы? Встряхиваю волосами. Глупости какие. Разве можно истинно и где-то укрыться от дракона? Это невозможно. И все-таки... Додумать не успеваю. Проходим мимо почтительно склонившегося стражника и оказываемся в просторном светлом холле больницы. Яркие бело-желтые магические потолочные светильники отражаются в глянцевом полу из белоснежного мрамора с черными прожилками. «Сядь!» Роланд подводит меня к диванчикам у стены, обтянутым серебристым велюром с изогнутыми позолоченными ножками. Послушно опускаюсь на один из них и задумчиво смотрю вслед удаляющейся широкой спине мужа, отправившегося к стойкам регистрации. Наблюдаю, как Роланд небрежно облокачивается локтем на стойку, как игриво в него стреляет глазками молоденькая девушка-регистратор в форме насыщенного зеленого цвета и волосами, затянутыми в тугой пучок на затылке. Как они с ней мило беседуют. Мысленно прошу, чтобы все целители были заняты, чтобы не было свободных мест, ведь мы без предварительной записи. Но мои просьбы не услышаны в небесной драконьей канцелярии. «Идем, Софи», — приказывает вернувшийся Роланд. «Тебя осмотрит главный целитель». Мне ничего не остается, кроме как последовать за Роландом. Ну вот и все. Сейчас все подозрения насчет моей беременности подтвердятся, и Роланд сможет начать реализовывать свой жестокий план. Моя жизнь станет кошмаром, замкнутым кругом, из которого нет выхода. «Драконий бог, если бы только ты мне помог, подсказал, направил!» Замираю перед массивной деревянной дверью с черной табличкой, на которой золотыми буквами выведено «Главный целитель». Дверь открывается. Из-за нее показывается хмурая женщина в белоснежной мантии и на крахмаленном чепце. При виде нас она почтительно склоняется перед Роландом. «Прошу, лорд Эвер, располагайтесь здесь», — показывает на кресло у стены. Присутствие посторонней магии затруднит осмотр и может исказить результаты. После осмотра вашей супруги целитель пригласит вас. Леди Эвор, прошу за мной. Роланд сдержанно кивает, принимая объяснение женщины, и отходит к стене. Я переступаю порог кабинета. Слышу, как за спиной закрывается дверь. Кабинет главного целителя выдержан в бело-серых тонах. Справа у стены кушетка, накрытая белоснежной простыней. Слева — высокий стеллаж со стеклянными дверцами. Впереди массивный деревянный стол перед окном. Позади стола, отвернувшись к окну и убрав руки в карманы серых брюк, стоит мужчина. Полы серого пиджака распахнуты в стороны. Что-то в его силуэте кажется мне знакомым. Делаю пару шагов вперед по направлению к нему. Мужчина оборачивается. Я узнаю его, подношу руку к рту и удивленно ахаю. «Ты?» Короткая стрижка, темно-русые волосы, гладкие острые скулы, прозрачно-серые глаза за прямоугольными стеклами очков, тонкие губы, длинный прямой нос. Не говоря ни слова, мужчина создает магическое плетение второго уровня, вешая на комнату полог тишины, и только после этого произносит. «Здравствуй, София. Вот и свиделись. Удивлена?» «Шелдон, я...» Растерянно оглядываюсь назад в поисках женщины в белой мантии, которая меня сопровождала, но сейчас в комнате мы одни. Замечаю вторую дверь в стене. Вероятно, за ней она и скрылась. «Что ты здесь делаешь?» Интересуюсь ровным голосом, хотя внутри мне не по себе. «Я здесь работаю, Софи. Это моя больница». Он взмахивает руками, показывая, что все окружающее нас пространство принадлежит ему. Хмурюсь, напрягая память. «Я думала, ты работаешь судебным медиком в тайной канцелярии». «Работал», — поправляет он. 4 года отпахал, как конь, обзавелся нужными связями, скопил деньжат, чтобы открыть свое дело. «Впечатлена?» Шелдон самодовольно усмехается, явно ожидая похвалы. Я провожу рукой по волосам и пожимаю плечами. «Не думала, что судебным медикам столько платят». Он прищуривается. «Всегда есть варианты, Софи. Уверен, сейчас твой отец не стал бы воротить от меня нос». Этого я и боялась с самого начала, неудобного разговора. Мы с Шелдоном ровно год учились вместе в академии. Я на первом курсе, он на последнем, 5-м. Драконий бог знает, что он во мне разглядел, но начал ухаживать почти сразу. Мне льстило внимание старшекурсника, но дальше разговоров о магических плетениях и составах зелий дело не шло. Меня волновала учеба, а не вот это вот все. Со временем его навязчивое внимание стало утомлять. Когда закончился учебный год и Шелдон выпустился из академии, я вздохнула с облегчением. Думала, все закончилось, но нет. Он откуда-то разузнал мой домашний адрес и, не посоветовавшись со мной, заявился к родителям. Просил моей руки. Отец ему отказал. С тех пор мы изредка переписывались, причем писал Шелдон. Я лишь отвечала из вежливости короткими огрызками. В его последнем письме он, кажется, просил сообщить ему, когда я вернусь из академии в столицу. Но когда я вернулась, столько всего навалилось. Внезапная смерть отца, полный денежный крах, долги. Переезд в самый бедный район города. Черная полоса все никак не заканчивалась. Маме пришлось заложить бабушкино украшение и последние серьги. Я с трудом нашла работу в аптекарской лавке, потому что никто не хотел брать вчерашнюю адептку без опыта, но даже этих денег нам едва ли хватило бы. И вот тогда, когда казалось, просвета нет, на мне зажглась метка истинной дракона из древнего рода, метка Роланда. Все проблемы остались в прошлом. О Шелдоне я не вспоминала, тем неожиданнее было увидеть его сейчас. «Ты не написала мне», — произносит обвиняющая. «Да, просто там столько всего навалилось». «Знаю», — отвечает слишком поспешно, или мне только кажется. «Тем более надо было мне написать. Я ждал, но вместо этого ты выскочила за другого». Последняя фраза сказана ядовитым голосом. «Прости, что еще я могу ответить? У меня не было выбора». Опускаю голову. В кабинете становится тихо. За окном стремительно темнеет. Пространство погружается в темноту. Легким движением пальцев Шелдон зажигает магические потолочные светильники. Кабинет заливает яркий желтый свет. Слышу звук его приближающихся шагов. Продолжаю смотреть в пол. В поле зрения оказываются его остроносые начищенные ботинки. Он останавливается на расстоянии пары шагов. «Что случилось?» Произносит сухо и требовательно. «Зачем ты здесь?» «Кажется, я беременна». Тяжкий вздох, молчание. «И? Ты разве не рада?» Поднимаю на Шелдона растерянный, потухший взгляд, и его лицо меняется с недовольного на удивленное. «Ты не рада», — повторяет он, словно эхо, хищно облизывается и тут же добавляет. «Будем избавляться от ребенка». Делаю 2 шага назад, смотрю на него с ужасом. «Что? Нет, конечно, нет». «Ладно, ладно», — успокаивающе поднимает ладони. «Значит, мне показалось». «Я рада», — зачем-то начинаю оправдываться. «Просто все сложно, долго рассказывать. Я никуда не тороплюсь». Качает головой и показывает рукой в сторону серебристого диванчика слева от своего рабочего стола. «Присядь, пожалуйста, и давай поговорим. Мы не чужие друг другу, и я на твоей стороне. В любом случае». Это его «я на твоей стороне» в любом случае льется бальзамом на сердце, потому что в последние дни я чувствую себя загнанной в угол. Все против меня. Лучшая подруга, муж и даже, о ужас, собственная мать. И та на стороне Роланда. Так или иначе. А тут хотя бы кто-то на моей. И я сдаюсь. Делаю два шага к Шелдону. Замираю, опустив голову. Хочу побыть слабой девочкой и чтобы меня пожалели. Просто так. Ни почему-то и ни за что-то. Шелдон всегда был ко мне внимателен и добр. И он тут же оказывается рядом. Обнимает, гладит по спине, по волосам. Стою, прислонившись лбом к грубой ткани его пиджака. От Шелдона пахнет сигарами и горькими травами. Этот запах чужой, непривычный. «Софи», — проговаривает он глухо, — «идём». Придерживая меня за плечи, мягко увлекает на диван. Непонятно откуда у меня в руках вдруг оказывается гладкая фарфоровая чашка без ручки с дымящимся красным чаем. Пространство вокруг наполняется цветочным ароматом. «Выпей», — командует Шелдон. Гибискус отлично успокаивает и помогает бороться с тошнотой. Садится рядом. Отпиваю глоток. «Ммм». Кисло-сладкая жидкость приятно обволакивает язык. Незаметно для себя самой выпиваю все. Шелдон забирает у меня чашку. «А теперь рассказывай». «Тебе не показалось?» — вздыхаю я. «Я не рада беременности. Вернее, не так. Я рада беременности и малышу, но не тому, что за этим последует. Роланд сказал, что отошлет меня в глушь, а потом и вовсе заберет ребенка. Всех детей. Он не любит меня, Шелдон. У него есть другая». Выпаливаю все это. Закрываю глаза. Прячу лицо в ладонях. Фух. Это прозвучало вслух. Теперь мне легче. Говорят, если признать проблему, это уже половина ее решения. Вот только в моем случае никакого решения не предвидится. Шелдон молчит. Сидит, откинувшись назад. Его правая рука лежит на спинке дивана у меня за спиной. Боковым зрением замечаю, что он смотрит вперед, остановившимся взглядом и задумчиво жует губу. «Если бы ты смогла выбирать, кого бы ты выбрала, Софи? Мужа или ребенка? «В каком это смысле?» Смотрю на него удивленно. «Нет, нет, никакого криминала», — взмахивает небрежно рукой. «Все живы и здоровы. Но как тебе такой вариант? Ребенок остается с тобой. Лорд Эвор не заберет его. Никто не заберет. С чего бы ему менять свое решение? С того, что он не будет знать, где вы, и что вы вообще живы». Нервно облизываю губы, пытаюсь переварить услышанное, примерить на себя. «Ты предлагаешь мне побег?» «Да». «Но метка истинной...» «Есть варианты. Одно твое слово, и я все устрою. С моими связями в полиции и тайной канцелярии это не проблема. Так что? Бежать от Роланда?» «Я почувствую тебя даже на краю земли и приду за тобой. Ты ведь понимаешь это?» «Но Шелдон говорит, что есть варианты. Сама не верю, что всерьез обдумываю это, но что, если...» «Да». «Нет», — мотаю головой. «Каким бы Роланд ни был, он этого не заслуживает». «А ты?» — тут же спрашивает Шелдон, буравя меня цепким взглядом. «Заслуживаешь быть бесправной свиноматкой для неверного мужа? Так, что ли? Я тебя не узнаю, Софи. Совсем себя не ценишь». Эти обидные слова будто ушат ледяной воды. Ранят в самое сердце. Наверное, потому что это правда. Резко встаю. Как бы то ни было, это мое дело. Мое и Роланда. Третьим тут не место. «Пожалуй, мне пора», — произношу сухо и иду к двери. «Рада была повидаться с тобой». «Постой, Софи! Проклятье! Да стой же ты!» Он догоняет меня в два больших шага, хватает за плечо. «Я не хотел, не должен был. Прости», — пожимая плечами. «Прощай, Шелдон». «Нет, стой». Он нервно лохматит волосы. «Мы не расстанемся вот так. Пойми, я переживаю за тебя, оттого и злюсь. Ведь ты мне не чужая. Позволь, я хотя бы осмотрю тебя, чтобы знать, что с ребенком все в порядке. В конце концов, ты здесь за этим. Твой муж тоже захочет это знать». «И правда», — Роланд за дверью ждет вердикта. Что я ему скажу, что разругалась с целителем и не подпустила его к себе? Глупости же. «Хорошо», — Приляг, пожалуйста, на кушетку. Возвращаюсь, опускаюсь на кушетку. Яркий свет потолочных светильников бьет в глаза. Жмурюсь. Заметив это, Шелдон слегка приглушает их щелчком пальцев. Нависает надо мной. Формирует пальцами серое магическое плетение над моим животом. «Это не больно?» — спрашиваю с опаской. «Я никогда бы не сделал тебе больно, Софи». Бормочет он себе под нос, растягивая плетение и приближая его ко мне. Задерживаю дыхание, но ничего неприятного не происходит. Чувствую лишь едва ощутимое мягкое покалывание, будто тысячи мельчайших искорок щекочут живот. «Мальчик», — улыбается Шелдон своим мыслям. «Здоровый и сильный дракон, Софи. Поздравляю». «Спасибо», — шепчу в ответ. Отворачиваюсь лицом к стене, прячу улыбку. Вот только... «Ты можешь не говорить моему мужу?» Снова смотрю на Шелдона снизу вверх. «Солгать, что ты не беременна?» — хмыкает он. «Рискнуть репутацией, своей и больнице? Разумеется, я не стану этого делать». Я вздыхаю. Он сворачивает магическое плетение и хмуро на меня смотрит. «Но мое предложение в силе. Уверен, ты передумаешь». «Это вряд ли». Мотаю головой. «Увидим», — прищуривается он, пристально меня разглядывая. «Я подожду». «Как угодно». Дергаю плечом и встаю. «Я могу идти?» «Да, ты можешь подождать в коридоре, пока я переговорю с твоим мужем. И еще, Софи», — раздается мне в спину, когда я уже у двери. «Не говори лорду Эвору о том, что мы с тобой знакомы». Замираю, осмысливая его слова. «Солгать?» — отвечаю его жетоном. «Зачем мне это? А если Роланд узнает? Да и потом, мне скрывать нечего». «Просто сделай, как я прошу. Поверь, это для твоего же блага». Ничего не отвечаю. Нажимаю дверную ручку. Одновременно с этим открывается боковая дверь в кабинете, и из-за нее показывается женщина в белой мантии. Подходит к столику у стены и опускается на стул, как ни в чем не бывало, будто была здесь все это время. В коридоре темно. Лишь в самом его начале горит тусклая лампочка, да еще в конце у окна. Кажется, прием посетителей уже закончился. Роланд стоит, отвернувшись к окну. Заслышав мои шаги, оборачивается. Его мощная широкоплечая фигура занимает весь проход. Дожидается, пока я приближусь. Приподнимает левую бровь. «Софи», — проговаривает неспешно и с расстановкой. Смотрит на меня внимательно и пристально. Слишком пристально. «Ничего не хочешь мне рассказать, м?» «Целитель Хоуп хочет тебя видеть». Проговариваю быстро и опускаю глаза. Откуда внутри это жгучее чувство стыда? Будто я пытаюсь скрыть какую-то постыдную тайну. Хотя, по большому счету, мне и скрывать-то нечего. Несколько секунд Роланд всматривается в меня, затем сухо кивает и идет мимо к кабинету целителя. Я же обхватываю себя за плечи и опускаюсь в кресло у стены. Не знаю, сколько проходит времени, пока я сижу одна в темноте коридора. Резко вскидываю голову, когда открывается дверь кабинета, и оттуда льется яркий свет. Щурюсь пару секунд, стараясь привыкнуть. Вижу перед глазами протянутую руку Роланда. «Идем», — послушно вкладываю свою руку. «Леди Эвер», — раздается за его спиной. «Буду ждать вас через неделю на плановый осмотр. Лорд Эвер, до свидания». Перевожу взгляд с Шелдона на Роланда. Мне кажется, или в воздухе чувствуется напряжение. «Всего хорошего, целитель Хоуп», — отрезает Роланд, игнорируя приглашение на новый визит. Моргаю несколько раз. Растерянно смотрю на них обоих. «До свидания», — только и успеваю пропищать, прежде чем горячая ладонь Роланда ложится мне на талию и властно увлекает за собой. «Берегите себя, леди Эвер», — слышу спиной тихий шелест. Роланд продолжает прижимать меня к себе, уводя прочь. Только оказавшись на улице, вздыхаю с облегчением. Стемнело. Брусчатка чуть влажная. Похоже, пока мы были в больнице, прошел небольшой дождик. Уличные фонари отбрасывают желтые пятна на темно-серые, блестящие камни мостовой. Вдалеке слышен топот копыт и лай собак. Воздух тягучий и влажный. Хочется остановиться, зажмуриться и пить его, но Роланд не намерен медлить. Берет меня за руку, сплетая наши пальцы и ведет прочь, будто хочет поскорее отсюда уйти. Молчание затягивается, и я решаю первое его нарушить, а заодно прощупать почву насчет будущих планов Роланда в отношении меня. «Значит, в следующий раз приедем сюда через неделю?» «Нет, этот Хоуп мне не нравится, он больше к тебе не приблизится. Дождемся возвращения нашего целителя». Осмысливаю услышанное, решая, как правильно себя повести. Рассказывать Роланду о том, что мы с Шелдоном знакомы или нет. «А чем именно тебе не понравился целитель Хоуп?» Уточняю осторожно, сидя на скамье экипажа, который отъезжает от здания больницы. В ответ меня прожигает тяжелым взглядом карих глаз. Он мутный тип и явно что-то скрывает. Зверю он не нравится тоже. Роланд откидывается на спинку сиденья и подозрительно прищуривается. «А почему ты спрашиваешь? Только вышла от него, а уже предвкушаешь новую встречу? Ждешь ее?» Хорошо, что внутри темно, и Роланд не видит, как вспыхивают мои щеки. «Нет, конечно. Вернее, мне вообще без разницы. Главное, он сказал, что с ребенком все хорошо. С нашим... сыном». Карету слегка подбрасывает. От неожиданности я вскрикиваю и взмахиваю руками. Роланд ловит мои запястья, слегка сжимает их огромными теплыми ладонями и мягко тянет на себя. «Иди ко мне, Софи», — требует хрипло. Я закусываю губу и позволяю ему усадить меня к нему на колени. В кольце его рук надежно и уютно. И непривычно. Роланд так близко. Мои губы почти касаются его щеки, которая, я уверена, колется, потому что целый день прошел, а брился он только утром. Веду носом, несмело втягивая аромат мускатного ореха и мужской теплой кожи. Почти не дышу, когда ладонь Роланда ложится мне на живот, оглаживает его осторожно и мягко. «У нас будет сын», — проговаривает он. «Дракон». «Да», — шепчу в темноте. Карета входит в поворот. Я инстинктивно хватаюсь за твердые плечи Роланда, но это лишнее, потому что его рука и так надежно держит меня за талию. Медленно и неспешно Роланд смещает руку с моего живота и касается подбородка. «Я доволен тобой, Софи». Большим пальцем очерчивает линию губ, будто пробуя их на ощупь. Его лицо приближается.